а потому что не то воспитание дала. Ведь они звери, им в лесу жить, а я их к человеку приучала. Вот и приучила. Тот шиш их без ружья осенью взял, сам похвалялся. Нет, не всякое видно добро впрок, — философски заключила Алена Даниловна и опять устремила взгляд на зады. Добро-то, оказывается, тоже надо делать умеючи. Про Василия Ивановича. Из всего зверья, перебывавшего у Алены Даниловны за ее долгую жизнь, больше всего она любила, как я уже сказал, Василия Ивановича. Про него она могла рассказывать часами, живо, с подробностями, и послушать ее, так на свете, честное слово, и среди людей-то немного таких умниц, как этот кот. — А как же, — говорила Алена Даниловна, — бельчат по ночам кто у нас стерег? Разве кошачье это дело? Я начну кому рассказывать, врешь, бабка. А за грибами слыхано, чтобы кот ходил. А Василий Иванович ходил. Да-да-да. Мы с Владимиром в лес, и он за нами. В сторонку отбежит, мяу-мяу. Иду, иду, Васенька. И так и знай, белый. Других грибов, козлят ли, маховиков, не признавал. А пьяниц взять? Отец у нас, Алена Даниловна так называла своего зятя, с мокрым рылом родился. Иной раз домой придет, зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой не смей. А ежели еще пьянчук друзей приведет, беда, готов глаза выцарапать. «Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку воровал», — подсказал Вовка. Алена Даниловна затряслась от смеха. «Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович». Тут начался один из многих рассказов про мудрого кота. Самиком они этот номер выкинули. Собачка тутошняя. Песик вон тех соседей. Мы тогда приехали на дачу с Васенькой вдвоем. Владимира еще на свете не было. Ну, мне дело не занимать. Кирку в руки и хоть весь день маши. А Василий Иванович, вижу, как не в себе. Вроде как в растерянность впал. Ходит за мной, да все мяу, мяу. Где мы? Куда приехали? Городской, не приспособлен к природе. Ну, я ему мозги вправлю. Что ж ты, говорю, Василий Иванович, все за мной, да за мной. Куда это годится? У каждого в жизни свои интересы должны быть. Тут Алена Даниловна бросила на внука один из своих воспитательских взглядов. «Самостоятельность, — говорю, — должна быть, — еще определеннее выразилась она. А что же это получится, если все будем ходить друг за дружкой? Ты бы, говорю, хоть друзей-товарищей завел себе. Оглянись, — говорю, — хорошенько, есть тут кошачий народ. Нет, со своим братом компанию не свел, а самиком снюхался». Тут на углу у них свидания-то происходили. Алена Даниловна указала на травянистую полевину за калиткой, густо расшитую белоголовыми ромашками. Правда, Амик и к нам на дачу заходил, а Василий Иванович нет. Гордость не позволяла, к гостям не хожу. Хочешь, ты приходи ко мне, а не хошь, как хошь. Беда важный был. Пока мест Василием Ивановичем да Васенькой не назовешь и не откликнется, ей-богу. Ну, Амик тот попроще был, голову высоко не нес. Все, смотришь, прибежит. Наш его встретит у калитки, обнюхает, а то и по травке покатает. Тот песик вежливый, лапки кверху и ничего, катай себе на здоровье. А потом и до проказ дело дошло, из-под контроля вышли. Алена Даниловна кивнула на каменный особняк за крепким высоким забором слева от своей дачи. Вот у них, у тех куркулей, стали плантации проверять, да клубничку выбирать. Кот и собака клубничку? Ну, форменными ворами стали. Потому что, не теперь сказано, чужая ягода слаще. Алена Даниловна сказала это и сразу же спохватилась, видимо, вспомнив про свои воспитательские обязанности. Да-да, сурово поджала она губы, бесконтрольность почувствовали. Решили, что все им можно. Я раз гляжу...